глава 7. Как закончилось это приключение? «Ты, конечно, хочешь знать, как я стал драконом», — начал Юстас. «Но я должен сначала рассказать о другом, как я перестал быть им». «Кстати, я не знал, что та тварь, в которую я превратился, называется драконом, до тех пор, пока не прилетел сюда и не повстречал вас на следующее утро. Я услышал, как вы меня называете этим словом, и только тогда понял, что я дракон. Так вот, мне очень надо рассказать тебе, как я перестал быть драконом». «Тогда начинай, я слушаю», — сказал Эдмунд. «Это случилось прошлой ночью. Я себя плохо чувствовал, хуже, чем обычно. И этот проклятый браслет резал меня так, что... Теперь-то он не мучает? Вот он», — показал Юстас. И он рассмеялся новым смехом, совсем не похожим на тот издевательский смех, какой Эдмунд слыхал от него прежде, и легко снял браслет со своей руки. «Пусть его забирает тот, кто хочет. Меня это больше уже не интересует». «Но на чем я остановился?» «Да, так вот. Я лежал, не спал и все думал. Отчего же со мной приключился весь этот ужас? И вдруг... Ну, ты, наверное, подумаешь, что мне все это приснилось. Я и сам не уверен, во сне это было или наяву. Продолжай». Эдмунд едва сдерживал досадливое раздражение от того, что Юстас мямлет и никак не перейдет к делу. «Хорошо, постараюсь. Понимаешь, я случайно глянул вверх и увидел такое, что никак не ожидал увидеть. Ко мне... неторопливо приближался огромный лев. И еще одна странность. Ночь была безлунной, но надо львом плыло сияние. Ну вот, подходит он ко мне все ближе и ближе. Я страшно перепугался. Ты, конечно, скажешь, что я был драконом, а дракону пристукнуть любого льва проще простого. Но мне и в голову не пришло обороняться. И боялся я совсем не того, что он нападет на меня и съест. Это был не тот страх, а совсем другой. Но как бы тебе объяснить? Я боялся его самого, а не того, что он может со мной сделать. Ну вот, подошел он ко мне совсем близко и глянул мне прямо в глаза. А я крепко зажмурился, чтобы не видеть его. Но это было бесполезно. Все равно он приказал мне, чтобы я следовал за ним». «Сказать, что это был говорящий лев? Не знаю. Ты имеешь в виду что-то вроде говорящей мыши, ну, говорящего зверя, о которых вы мне рассказывали. Не думаю, что кто-то из них. Но он мне сказал или просто сделал что-то такое, от чего я понял, что мне надо делать то, что он мне говорит. Ну, ты понимаешь, что я хочу сказать. Поэтому я встал и пошел вслед за ним. Лев повел меня в горы. Мы шли очень долго, и я удивлялся, какой он большой, оказывается, этот остров. Хотя я не раз летал над ним, никак не мог понять, где же мы идем. И пока мы шли, над львом и вокруг него все время сиял тот же лунный свет. Наконец мы поднялись на вершину какой-то горы. Такой я тоже не видел раньше. На вершине был сад, в котором росли плодовые деревья и все, что полагается в саду. Но главное, посреди сада бил родник». Юстас немного промолчал, переводя дыхание, и продолжил. «Родником я его называю потому, что видел, как со дна бьет вода и, пузырясь, поднимается кверху. Но по виду это был не родник, а целый пруд, точнее бассейн с мраморными краями и мраморными ступеньками, которые вели вниз в воду. Дно тоже было мраморным, а вода такая чистая и светлая, как не знаю что». Мне очень захотелось войти в воду и искупаться. Понимаешь, я почему-то подумал, что если я искупаюсь в этой воде, то боль в руке хоть немного утихнет. А вдруг лев мне говорит, что если я хочу искупаться, то надо сначала раздеться. То есть я, конечно, не уверен, что он так сказал вслух, но я это услышал. Я только хотел ответить, что мне незачем раздеваться, коли на мне нет никакой одежды, как неожиданно мне в голову пришла мысль, что драконы относятся к змеиному роду, а змеи могут сбрасывать с себя кожу. «Ах», — подумал я, — «вот что имеет в виду лев». Я принялся скрестись и чесаться, и чешуи начали сходить с меня. Тогда я стал скрести сильнее, чтобы процарапать себя поглубже. Теперь уже с меня сходили не отдельные чешуйки, а целые лоскуты драконьей шкуры, как будто я снимал чулки или сдирал кожу с болячки или кожуру с банана. За несколько минут я снял ее всю. Она лежала возле меня на земле, и, должен сказать, вид у нее был самый омерзительный. Ты не представляешь, какое это было прекрасное ощущение, как было приятно освободиться от нее. Тогда я направился по ступенькам, чтобы искупаться. Я дошел до нижней ступени, собрался ступить в воду, взглянул вниз и увидел, что лапы мои такие же корявые и грубые, морщинистые, все в чешуе, словом, какие были. Сначала я опешил, а потом понял. Под верхней шкурой на мне надета другая, потоньше. А значит, теперь мне надо снять с себя и эту. Поднявшись наверх, я снова принялся скрести себя и драть. И эта шкура, в конце концов, сошла с меня целиком. Я вылез из нее и оставил рядом с той верхней и снова направился вниз в бассейн, чтобы искупаться. Опять все повторилось. Тогда я подумал: «Ох, дорогой мой, сколько же еще на тебе надето таких шкур, и до каких же пор придется тебе сдирать их с себя?» Мне не терпелось скорее окунуть в воду больную лапу. Но я снова принялся скрестись, это было уже в третий раз, и содрал всю шкуру целиком, как и первые две. Но как только глянул в воду, увидел все бестолку. Наконец лев говорит: «Ну, может, словами, а может, как-то еще. Придется мне раздеть тебя». Сказать по правде, я испугался его когтей, но вся эта канитель мне так надоела, что я согласился. Лег на спину и разрешил ему делать все, что угодно. Он запустил в меня свои когти, да так глубоко, что мне показалось, будто достал до самого сердца, и принялся драть меня. Когда он сдирал с меня эту шкуру, было так больно, что и представить себе не можешь. Такого я никогда еще не испытывал, и, надеюсь, больше уже испытать мне не придется. Но я терпел и был счастлив, что с меня сходит вся эта мерзость. Не удивляйся, было и страшно больно, и страшно приятно в одно и то же время. Ну, примерно как сдираешь струп с нарыва или коросту. Больно так, что ой-ой-ой, но как же хорошо чувствовать, что весь этот гной наконец из тебя выходит. «Я понимаю, что ты хочешь сказать», — произнес Эдмунд. «Ну вот, сдирает он и сдирает с меня эту гадость, а я думаю, что и на этот раз ничего не получится. Но вижу, как она ложится на траву рядом с теми тремя шкурами, только намного толще, вся черная и бугорчатая, совсем не такая, как они. Чувствую, что сам я, чем сильнее и больнее он меня дерет, становлюсь какой-то гладкий и мягкий, уменьшаюсь в размерах. Вдруг лев схватил меня, и это было очень больно, когда он содрал с меня последнюю шкуру. Кожа под ней оказалась страшно чувствительная, а у него же, понимаешь, когти. И швырнул меня прямо в воду, а вода холодная. В первую минуту я почувствовал жуткую боль, но только в первую минуту. А потом стало чудесно. Я начал плавать и плескаться, вдруг обнаружив, что ничего не болит. Снова превратился в человека. И если бы ты видел, что я вытворял, почувствовав, что это мои руки, ты, наверное, решил бы, что я валяю дурака. Я, конечно, знаю, что в них почти нет мускулов, и по сравнению с Каспиановыми они просто дрянь, но я был так счастлив, когда снова увидел их. Ну а спустя какое-то время лев вытащил меня из бассейна и одел. «Одел тебя? Это своими-то лапами?» Знаешь, я точно не помню, как это было, какие-то обрывки. Но он что-то со мной делал, и я оказался одетым, вот в эту самую одежду, которая теперь на мне. А потом я сразу оказался здесь, у вас. Поэтому я и не знаю точно, на самом деле это все было или только мне приснилось. «Нет, это тебе не снилось», — уверенно сказал Эдмунд. «Почему ты так думаешь?» «Ну, ты же сам говорил про одежду. Она действительно на тебе. А во-вторых, ты ведь каким-то образом раздраконен. То есть больше ты не дракон. Кто же это, по-твоему, был?» «Я считаю, что ты видел Аслана». «Аслан!» — воскликнул Юстас. «Я уже не раз слышал от вас это имя с тех пор, как оказался на утренней заре. И всякий раз мне становилось не по себе. Не знаю почему, но я почти возненавидел этого Аслана. Но тогда я ненавидел всех и все на свете. Кстати, я рад, что теперь могу попросить у вас прощения. Боюсь, что я был порядочной свиньей». «Значит, все в порядке», — сказал Эдмунд. «Настоящая свинья не понимает, что она свинья. Между нами говоря, ты был еще далеко не таким плохим, как я в мое первое посещение Нарнии. Ты был всего-навсего ослом, а я вот побывал в шкуре предателя». «В таком случае, пожалуйста, не рассказывай мне об этом», — попросил Юстас. «Скажи лучше, кто такой Аслан? Ты его знаешь?» «Точнее сказать, он меня знает», — ответил Эдмунд. «Он великий лев, сын императора, живущего за морем. Когда-то он спас и меня, и всю Нарнию. Мы все раньше видели его, но чаще всего Люси. И похоже на то, что сейчас мы отправляемся именно в страну Аслана». Мальчики замолчали и какое-то время сидели тихо. Погасла последняя яркая звезда, и хотя они не могли видеть, как восходит солнце, потому что горы справа закрывали всю восточную половину неба, тем не менее поняли, что оно взошло. Небо и воды залива окрасились в розовый цвет. В лесу принялись кричать и трещать какие-то птицы из рода попугаев. Среди деревьев началось движение, а над морем и лесом раскатился зов Каспианова рога. Лагерь просыпался. Все здорово обрадовались, когда в круг, расположившийся на завтрак возле костра, вошли Эдмунд и возрожденный Юстас. Наконец-то все узнали, каким образом Юстас стал драконом, потом разговор перешел на то, как браслет Актисиана мог попасть в пещеру дракона. Они так и не решили, как было дело. То ли старый дракон несколько лет назад убил лорда Актисиана, то ли Актисиан и был тем самым старым драконом. Разумеется, драгоценности, которыми Юстас набил себе карманы в пещере, пропали вместе с его прежней одеждой. Но никто не пожелал отправиться в долину и забрать хранящееся в пещере сокровище. И меньше всего хотелось этого Юстасу. Избавление Юстаса произошло очень кстати. Почти все уже было готово к отплытию. Через несколько дней на утренней заре поставили новую мачту, корабль покрасили, загрузили в достатки всем необходимым, и можно было плыть дальше. Но прежде чем взойти на борт корабля, Каспиан приказал высечь на ровном утесе у входа в залив следующую надпись: «Драконов остров. Открыт Каспианом X, королем Нарнии и прочее, на 4-м году его правления. Здесь, как мы полагаем, встретил свою смерть лорд Актисиан». Мне было бы очень приятно закончить эту главу словами: с этого времени и в дальнейшем Юстас стал совсем другим мальчиком. И я, в сущности, не так уж погрешил бы против истины. Но если быть совершенно точным, лучше сказать, что он только начал превращаться в совсем другого мальчика. Время от времени на него находило прежнее его настроение, и еще много раз он до нельзя надоедал остальным. Но большинство спутников уже не обращали на это внимания. Исцеление началось и протекало, в общем, вполне успешно. Что же касается браслета Актисиана, судьба его тоже не лишена интереса. Юстас просто видеть его не мог и предложил Люси, но и она не пожелала стать его владелицей. В «В таком случае пусть им владеет тот, кто его поймает!» — крикнул Каспиан и подбросил браслет высоко в воздух. Это произошло как раз в тот момент, когда моряки собрались у только что законченной надписи и разглядывали ее. Браслет взлетел вверх, вспыхнул на солнце и, падая, повис на остром выступе утеса прямо над надписью, как будто Каспиан специально его туда закинул. И никто из моряков не смог добраться до браслета ни сверху, ни снизу. Насколько мне известно, там он и висит до сих пор, и, может быть, ему суждено там висеть до скончания веков.